Глава 31. Однажды мистеру Кумару довелось встретиться с мистером Кумаром, то есть пекарю с учителем. Первый изъявил желание посетить зоопарк. «Столько лет живу оттуда в двух шагах, а так и не побывал ни разу. Может, сводишь меня?» «Конечно», — сказал я, — «почту за честь». И мы уговорились, что завтра после школы я буду ждать его у главных ворот. В тот день я просто извелся и все корил себя. «Дурак ты, дурак! Зачем?» — сказал у главных ворот. «Ну, кто тебя за язык тянул? Там же народу не протолкнуться. Забыл, какой он неприметный. Тебе ж нипочем его в толпе не узнать. Если я его не замечу и пройду мимо, он обидится. Решит, что я передумал и не хочу показываться на людях с нищим пекарем-мусульманином, и уйдет, так меня не окликнув». Сердиться он, конечно, не станет. Сделает вид, что поверил, будто я ничего не видел против солнца, но впредь о походе в зоопарк даже не заикнется. Так оно все и будет, как пить дать. Нет, я просто обязан его узнать. Спрячусь где-нибудь и буду смотреть внимательно на всех, кто хоть немного да похож на него, смотреть, пока не уверюсь, что это точно он. Однако я уж давно заметил, когда сильно стараешься, узнать его еще труднее. От самих усилий я словно слепнул. В условленный час я встал прямо перед главными воротами и принялся обеими руками тереть глаза. — Что ты делаешь? — Это был Радж, мой приятель. — Я занят. — Чем? Глаза трешь? — Отстань. — Пошли на бич, Роуд. Я жду одного человека. — Ты его пропустишь, если будешь так тереть глаза. Спасибо за совет. Иди развлекись там на бич, Роуд. А в правительственный парк не хочешь? — Сказал же, не могу. — Да ладно тебе, пойдем. Оставь меня в покое, Радж, я тебя прошу. Он ушел, а я остался стоять и тереть глаза. Привет, Пи, поможешь мне с домашним заданием по математике? Аджитх, другой приятель. Позже уйди. Здравствуй, Писин, госпожа Радха Кришна, мамина подруга. И я быстро спровадил. Извините, не подскажете, как пройти на Лапорт-стрит? Незнакомец, вон туда. Сколько стоит билет в зоопарк? Еще незнакомец. 5 рупий, касса там. Тебе что, хлорка в глаза попала, Мамаджи? Привет, Мамаджи. Нет, это так. Отец где-то здесь? Наверное. Завтра утром увидимся. Да, Мамаджи. Я тут, Писин. Я так и замер, не отняв руки от глаз. Этот голос привычно странный, странным образом привычный. Губы мои сами собой растянулись в улыбке. «Салям алейкум, мистер Кумар! Как я рад вас видеть!» «Ва алейкум ассалам! Что у тебя с глазами?» «Ничего, просто пыль попала. Красные они что-то. Ничего страшного». Он двинулся, было к кассе, но я остановил его. «Нет-нет, учитель, вам не надо». Гордо отмахнувшись от билетера, я провел мистера Кумара в ворота. Он дивился всему. И тому, что высокие жирафы под стать высоким деревьям, и тому, что у хищников есть травоядные, а у травоядных трава, и тому, как делят между собой день и ночь разные звери, и тому, что острые клювы даны тем, кому нужен острый клюв, а гибкие лапы тем, кому нужны гибкие лапы. Глядя на его восторг, я радовался от души. «Знамение людям разумным», — процитировал он священный Коран. Коран, глава 2, сура 164. «Поистине в творении небес и земли, в смене ночи и дня, в корабле, который плывет по морю, с тем, что полезно людям, в воде, что Аллах низвел с неба и оживил ею землю после ее смерти, и рассеял на ней всяких животных, и в смене ветров, и в облаке, подчиненном между небом и землей, знамение людям разумным». Мы подошли к зебрам. Мистер Кумар не то что не видел таких созданий, сроду о них не слышал, он буквально оцепенел. — Это зебры, — сказал я. — Их что, раскрасили кисточкой? Нет-нет, они такие и есть. — А если дождь пойдет? Ну и что, полоски не смоются? Нет. Я в тот день захватил несколько морковок. Осталась одна крупная, крепкая. Я достал ее и протянул было мистеру Кумару, но тут откуда-то справа донесся скрип гравия. К нам приближался, прихрамывая и переваливаясь по обыкновению, мистер Кумар, учитель. — Здравствуйте, сэр. «Здравствуй, Пи». Пекарь, человек скромный, навсегда державшийся с достоинством, кивнул учителю. Тот кивнул в ответ. Умница зебра заметила морковку у меня в руке и подошла к заборчику, прядая ушами и негромко притопывая. Я разломил морковку пополам, половину мистеру Кумару, половину мистеру Кумару. — Спасибо, Писин, — сказал один. — Спасибо, Пи, — сказал другой. Мистер Кумар первым подошел к заборчику и протянул зебре угощение. Толстые, сильные черные губы сомкнулись на куске моркови. Мистер Кумар не отпускал. Тогда зебра впилась в морковку зубами и перекусила ее. Громко похрустела секунду-другую и потянулась за остатком. Обхватив губами пальцы мистера Кумара, тот, наконец, отпустил морковь и коснулся мягкого носа зебры. Настал черед мистера Кумара. Он не стал досаждать зебре лишний раз, отпустил лакомство, как только та ухватила его губами. Половинка моркови тотчас исчезла у зебры во рту. Мистер Кумар и мистер Кумар были в полном восторге. — Зебра, говоришь? — переспросил мистер Кумар. — Ага, — кивнул я, — принадлежит к тому же роду, что осел и лошадь. — Роллс-Ройс в мире лошадиных, — добавил мистер Кумар. — Какое чудо! — сказал мистер Кумар. — Зебра Гранта, — уточнил я. — Екус Биршелли Боэхми, — сказал мистер Кумар. — Аллах Акбар, — сказал мистер Кумар. — Очень красивая, — сказал я. И мы еще немного постояли у загона.